Противника не наблюдаем. Котлы держат пары на марке. Поступление воды в носу остановили. Расход снарядов к 6-дюймовкам, 3-дюймовкам. И тому подобные дальнейшие штатные боевые рапорты и доклады. На мостике Дианы скучать не приходилось. И время на удивление шло незаметно, давно перевалив за полночь. Ночь безлунная, беззвездная, затянув небо где-то там на верхотуре тучами. И Ливин не знал, радоваться ли этому. Японцы наверняка не видят картины целиком, не представляя, что эскадра-то тю-тю. Но в то же время, вглядываясь в полнейшую темень, так и мерещились полчища миноносной саранчи, что велась, разыскивая крейсер. Чуть ранее, в такие тактические паузы, когда противник терял Диану, Ливин, помня о главной поставленной ему задаче отвести угрозу от броненосцев, приказывал вырубать прожекторы, открывать бестолковую пальбу, снова зазывая мотыльков на свет. Сейчас же, когда время, очередной взгляд на хронометр, совсем повело стрелками к трем, можно, смело набрав полные обороты, уходить, оставив японцев с носом. Вопрос, куда? Ливин имел разрешение вернуться в Порт-Артур. Но какого черта? Мы можем легко нагнать эскадру. Где мы примерно? Вопрос был задан колдовавшему над картой старшему штурманскому офицеру. Но тот с озадаченным, совсем очумевшим лицом, испещрив бумагу линиями за корючками, беспомощно и виновато пожал плечами. «Совсем запутался, Александр Александрович. Смены галсов, сами понимаете». В этот момент коротко взвывший сигнал боевой тревоги был разбавлен частыми хлопками выстрелов. «Миноносцы справа!» Постоянное бдение, напряженное внимание, бессонная ночь все-таки сказались. На сигнальщиках была большая ответственность. Не прозевать врага, но и ложную тревогу объявить не допускалось. Утомились и офицеры. Устала прислуга у орудий. В эту паузу между стычками экипаж вообще немного расслабился. Крейсер уже минут 40 шел никем не замеченный. Командир корабля в своих раздумьях временил с новыми играми. «Я тут, кто на меня?» Выскочившая из темноты пара дестройеров успела выстрелить из аппаратов, отвернуть и кануть в ночь среди частоколов всплесков, и ни одного ответного привета. Крейсер под оркоманд потащила в сторону на уклонении и вдруг дернула, качнув от вздыбившегося в районе кормы взрыва самодвижущейся мины. После полученного удара экипаж впал в паническое замешательство. Хаотично плясали лучи прожекторов, артиллеристы палили почем зря, наступила неразбериха, пока Ливин не прокричал: «Задробить стрельбу! Потушить огни! Лево на руль!» Кренясь на крутом повороте, подраненный корабль уходил, прячась во мраке. Однако японцев больше не объявилось. Тренькнул телефон. Сообщили, что заливает кормовую динамо-машину, вода проникает в румпельное. Обозначился крен в 5 градусов и остановился. «Пробоина между 105-м и 120-м шпангоутами», — поступил горячий доклад. «Дыра 5/3, не меньше. Есть раненые». «Догонять эскадру теперь однозначно не суждено», — мгновенно сообразил Ливин. «Теперь не до игр, и важно дойти до Артура. Беда только в том, что и японец будет нас поджидать, и, возможно, разыскивать именно на этом курсовом направлении. Где мы, хоть примерно?» Снова замученный вопрос к штурману, который согнулся над своими картами, подсвечивая ручным фонариком. «Думаю, должны уже выйти в залив Желтого моря». «Думаю». Ворча передразнил командир и, чуть поведя взглядом поскучившимся офицерам, как бы советуясь: «Если японец нас не перехватит по пути, то уж точно устроит встречу у Артура». «А если зайти в Чифу, починиться?» — предложил минер. «Ага», — затряс головой штурман. «Проторчим сутки, двое, и нас, как варяг, будут уже поджидать». Истошный крик прервал дискуссию. «Миноносцы слева!» Крик, дробящийся на несколько голосов, с Марса, с крыла мостика, вторя с нижних балконов, утонул в глухом ударе, что выкинул грязный водяной колосс почти напротив носовой надстройки. Горячий дух взрывчатки и мелкодисперсная водяная пыль окатили офицеров. Кто-то присел, кто-то упал. Матерился старший арт-офицер, оскальзываясь на мокром, приноравливаясь к новому крену. «Вот теперь уж точно все!» Восстанавливая равновесие, цепляясь за поручень, озирался Ливин. Второй удар под ватерлинию для крейсера водоизмещением под 7000 тонн мог оказаться смертельным. еще били вдогон уходящему противнику пушки, миноноски и пошек. Будто укусив гадючим наскоком, быстро ретировались. Лишь один помаячил скупым, быстро погашенным воспламенением. Спрямившись, Диана болезненно скособочилась на левый борт, при этом на все 10 градусов, и норовила крениться дальше. А значит, дыра и повреждения более чем серьезные. Внизу слышалась авральная топотня, по-морскому и черно бронились громче всех. Голос боцман-мата вперемешку с обрывками команд. Слышались скрипы, стуки по металлу, будто в кузнице, глухо уходящие в трюмные помещения. За борт шумно, сразу в три потока, полилось из водоотливных отверстий, откачивая воду из затопленных внутренностей корабля. Команда боролась за живучесть. Казалось, сейчас на этот шум снова выскочат миноносцы. А нет, пропали, что было странно. Ночь таращилась пуганными глазами в полную черноту, что так и хотелось сказать. Темно, как у негра. Да только в ходу ли сей анекдот про эфиопов африканских в далеком 1904-м? С мостика назад глянуть, тело корабля матово, серо, совсем пропадает в темноте к юту. Только кормовой флагшток пробивается. И то на фоне пены кельватора. По траверзу на ост что-то смутное. Две скользнувшие тени. Мимо. Не заметили. Из Дианы предусмотрительно стрелять и выдавать себя прожекторами не стали. «Все, господа, лихое рейдерство закончилось». Голос командира был отрывист, скрывая досаду. «Так все удачно, и вот на тебе, два раза подряд». «Не свезло. В самое кубло влезли. Им предугадать наш маршрут несложно». Ливен лишь покосился на штурмана, тяжело ворочая думами. Следовала череда докладов из утробы корабля. Ситуация менялась. Ход упал, однако на плаву держались. Крен спрямили до 7, но оставались вопросы. Какой ход сможем держать при вышедшей из строя машине при двух пробоинах, чтобы не допустить поступления воды в смежные отсеки? Туго будет нам прорываться к Артуру. Тут и не дожидаясь рапортов, что там, как там и что можно сделать, надо думать о пристанище. Хоть в нейтральном, но ближайшем порту. А то и вовсе как бы не пришлось выбрасываться на берег. А тут еще одна напасть. Из румпельного тревожат. И на штурвале заметили, крейсер тяжело стал слушаться руля. Что ж, пошалили, теперь самим бы ноги унести. Отвоевались, господа. В Артур нам путь заказан, ежели так на нас наскакивать будут через каждую милю. В Чифу, правильно поняли командира. Да, иного пути избежать катастрофы я не вижу. Одно радует, коль мы на себя, как вы говорите, все кубло собрали, стало быть, наш ночной променад под прицелами минных аппаратов уж точно запутал японца.